так и остались. Все каталептически застывают в позах, в которых их застигло внушение. Кинопленка остановилась. Замороженный твист. Освобождаю. Пусть теперь каждый займется своим делом. Вы, девушка, вяжите сиреневую кофточку. Вы чистите картошку. Вам, товарищ, 3 года. Поиграйте в песочек. Вы соберите букет цветов на этой поляне. А вам в руки скрипка. Вы скрипач, Давид Ойстрах. Играйте. Молча, пластично, галлюцинаторно. Какие тонкие, изысканные движения. А ведь он, может быть, и не держал никогда скрипки в руках. Но, конечно, видел скрипачей. Как вдохновенен в его руке невидимый смычок. Вы раскидистое дерево, роскошное, ветвистое. Непередаваемое выражение лица. Руки раскинуты, чуть покачиваются. Теперь идет сильный дождь, ветер, ветер. Что делается с ее руками, как трепещут листья? А вы, неандерталец, пещерный человек, лицо приобретает суровое выражение. Возьмите-ка эту дубину. Вон, видите, там в ложе сидит тигр. Теперь будьте мужчиной. Бросается, замахивается в ложе, шарахается. К счастью, дубина галлюцинаторная. Спокойно, все в порядке, тигр смылся. Теперь вы можете подойти к вашей подруге. Вот она. Бородатая подруга в джинсах довольно-таки индифферентно реагирует. Литургическая жена. Ну ладно, такая жена вам ни к чему. Лучше быть холостым и свободным охотником на пещерных медведей. Сделаем ее невидимой, переведем в отрицательное пространство. Теперь идите сюда, сюда, сюда. Пытается пройти сквозь бывшую жену, ведь он уже не видит ее. Идите сюда, сон. Вы будильник, я вас завожу, завожу. Будете звонить через 8 минут. А с вами, молодой человек, у нас будет особый разговор. Сейчас, благодаря гипнотическому перевоплощению, вы станете другой личностью. При слове «четверг» станете Линдоном Джонсоном, президентом Соединенных Штатов. Гул возбуждения. «Тише! Четверг!» «Юрка!» — отчаянно кричит кто-то из зала. «Наверное, приятель. Бесполезно. Юрки уже нет». Президент Джонсон отвечает на вопросы корреспондентов. Из зала несутся вопросы один другого каверзнее. Нет, вы только послушайте, как ловко он выходит из положения. Сколько вы расходуете на вооружение? Много. Об этом вы лучше спросите у министра финансов или у министра обороны. Сколько у вас детей? Спросите об этом у моей жены. Какое ваше любимое времяпрепровождение? Играю в гольф на моем ранчо в Техасе. Молодец, читает газеты, но, кажется, немного перепутал с Эйзенхауэром. Но вот деваться некуда. Когда кончится война во Вьетнаме? Видите ли, по-видимому, никогда. Во всяком случае, пока я президент, война будет продолжаться. Дзинь. Что такое? Ах, это будильник зазвонил. На минуту раньше. Ну вот что, теперь поиграем в футбол. Галлюцинаторным мячом. Галлюцинаторный пинг-понг, и ракетки, и стол, и шарик. Посмотрите, как отчаянно режется президент с Давидом Ойстрахом. Сели на велосипеды. Поехали. Кто быстрее? Ух, как разухабисто президент жмет педали. Галлюцинаторные. Обходит, обходит неандертальц. В зале хохот, надрыв. Над этим посмеяться не грех. Это отдых. Но развлечения развлечениями, а на сцене действительно возможен серьезный эксперимент. Социально-психологический. Внимание! Все меня слышат. Все бодры. Все стали самими собой. Скоро 8 марта. Необходимо купить подарки женщинам. Сейчас мы откроем новый универсальный магазин, где вы сможете приобрести за недорогую цену интересные вещи для себя и своих подруг. Воспроизводим ситуации из «Мастера и Маргариты». Мастер Воланд концентрируется, ассистент Гела становится за галлюцинаторный прилавок. «Подождите, еще не открылось». «Надо настроиться, придумать, что дальше. Устал, черт подери». «Пока займите очередь». Все бросаются и начинают толкаться. Если бы дверь не была галлюцинаторной, а взоры слегка мутноватыми, нипочем бы не отличили. «Позвольте, я впереди вас. Вы здесь не стояли». Вот и модель. Коллективный, ситуационный невроз. Потребительская лихорадка. дело худо.